Глава 10. Мы с Фейго сидели на диване в моей гостиной перед настроенным на новостной канал телеком. Ждем большой репортаж про меня. Родные написали, сказали, что журналюги целый день оттирались в родной деревне, снимая всех подряд. Посмотрим, на что способны отечественные пропагандисты, а пока можно скоротать ожидания вскрытием полученного от университета конвертика. Ого, прямо доллары! А сколько? Суточка раз, суточка два. 250 тысяч, поделился я итогом с телохранителем. И что мне с ними делать? Можешь отдать мне, предложил он. Смешно, оценил я. Но я думаю о чисто технической стороне вопроса. Как мне эту непрактичную иноземную бумагу превратить в практичные цифры юаней на экране смартфона? Как говорят иностранные бандиты, нужно эти деньги отмыть. «А зачем?» — пожал плечами телохранитель. «Просто отнеси их в банк. Кому есть дело до твоей мелочи?» «Так-то да. 250 000 по меркам настоящих коммунистов — это мелочь, насколько я уже успел понять». «И потом», — добавил Фейго, — «деньги тебе подарили уважаемые люди, и никто не станет задавать вопросов». «Кабы чего не вышло», — поюжился я от приступа паранойи. «Вот теперь верю, что ты крестьянин!» гоготнул телохранитель. «А ты, кстати, откуда?» спросил я. «Я засекречен», расстроил ответом он. «Врет, скорее всего, но мне-то что? Не хочет, не надо. Есть дело поважнее». Набрав номер, я поднес трубку к уху и принялся ждать ответа. «Что?» напряженно спросил в трубке тренер Ло. «Это Ван опять чего-то натворил!» Прямо-таки звучит в коротком вопросе. «Завтра мне очень нужна пара свободных часов, тренер Ло». «Причина?» Напряжение в голосе усилилось. «Девушка?» Долгому полному скорби, пробирающему до костей вздоху заслуженного спортивного педагога, позавидовал бы и плачущий кит. Проявив терпение, я дождался ответа. «Посмотрю, что можно сделать». «Одного тебя отпустить я не могу», — заявил Фейго, когда я отключился. «И по кампусу бродить я теперь не могу», — покивал я. «Меня на сувениры растащат. По крайней мере, пока ажиотаж не спадет, придется на машине перемещаться от помещения до помещения. В караоке с Катей сходим, там кабинки и звукоизоляция». «Годится», — одобрил телохранитель. Диктор на экране провозгласила переход к следующему репортажу, и я сделал погромче. «Триумфом для сборной КНР по теннису закончились азиатские игры в Корее», заявил стоящий на фоне деревни журналист. «Знакомый. Он у меня немного интервью брал». «Одной из главных сенсаций игр, как без сомнения известно многим нашим зрителям, стал студент первого года обучения университета Цинхуа Ван Ван. Выходец из деревни в провинции Сычуань». Камера отодвинулась, добавив в кадр стоящего рядом с журналюгой, украшенного 4 золотыми медалями меня. «Здравствуйте!» — поздоровался экранный я. «Добрый день, уважаемый Ван!» — поздоровался журналюга. «Как ты оценишь азиатские игры и свое выступление на них? Организаторы проделали огромную работу, чтобы даровать любителям спорта по всему миру большой и интересный праздник. Память о прошедших играх навсегда останется в моем сердце, так же, как и гостеприимство жителей Кореи. В учебных заведениях Китая сейчас проходит кампания по усилению борьбы с наркотиками», — перевел тему журналюга. «Что ты думаешь об этом?» «Как и любой нормальный человек, я считаю наркотики гнилью на теле любого общества. Они калечат разум и тело, превращая человека в животное. И я очень рад тому, что многоуважаемый ректор Цинхуа Гулей прилагает огромные усилия для очистки веренного ему учебного заведения». «Ну как после таких слов конвертик не дать?» — умилился Фейго. Я хохотнул уместному комментарию, и экран перенес нас в мою деревню. Показав стоящего на фоне огорода, двор и дом не снимали, потому что они превратились в сплошную строительную площадку китайского папу Вендеи, принарядившегося ради такого случая в новенький костюм и активно бегающего глазами по явно расположенному за кадром тексту. «Мой единственный сын всегда отличался упорством, трудолюбием и прилежностью. Теперь, когда благодаря заботе университета Цинхуа и ассоциации большого тенниса, он может применить свои дарования во славу отечественного спорта. Вся наша семья по-настоящему счастлива. Далее показали мою школу, красующуюся подозрительно свежей краской на стенах и новенькими воротами. На фоне этой прелести стоял мой учитель физкультуры. Юный Ван всегда отличался великолепными спортивными навыками. Как преподаватель, который в свое время научил его правильно держать ракетку, тогда это была ракетка для бадминтона, я очень горд тем, что Ван смог раскрыть свой талант всему миру. Понимаете, в деревенских школах есть своя особенность. Наши ученики, как правило, усердно работают в полях, поэтому мы, преподаватели, стараемся распределять учебную нагрузку несколько иным образом, чем в городе. Разумеется, мы придерживаемся стандартов министерства и даем ученикам всю полноту образования. В частности, юный Иван в свое время добился успеха в бадминтоне, но не смог полностью посвятить себя спорту из-за сельскохозяйственных работ. К счастью, его умнейший прадед, многоуважаемый Ван Ксу, наставил юношу на правильный путь и вложил в его голову достаточные для поступления в Цинхуа знания. Пользуясь возможностью, от лица нашей школы и всех жителей деревни, я благодарю Министерство спорта за выделение средств на строительство в нашей школе теннисного корта с твердым покрытием. «Врет, как сивый мерин», — оценил я выступление физрука. «Ишь ты, правильно ракетку держать научил». «Примазывается», — согласно кивнул телохранитель. После этого экран явил нам пасторально колышущееся чесночное поле, перед которым стоял многоуважаемый староста Бянь. «Каждый день на этом самом поле юный Иван подбрасывал камни и бил по ним крепкой веткой», — указав на поле, соврал староста. «Полагаю, тренировал силу удара. Но мы, его односельчане, всегда знали, что юный Иван способен на многое». Не выдержав, я заржал. А на экране тем временем появился мой заклятый друг Лю Гуан, красующийся белой, качественно отглаженной одеждой и свежебритой головой. «Мы с Ваном дружили с детства. Когда он тренировался бить по камням палкой, я помогал ему, ставил пластиковые бутылки, которые служили мишенью». Пока я держался за заболевший от смеха живот, заразив смехом и Фейго, экран явил нам соседку Джоу Ланфен, стоящую в нарядном платье перед калиткой своего дома. «Последние 15 лет я живу по соседству с Ванами, и за все это время мы стали хорошими друзьями». «О, пропаганда, остановись!» — шмыгнул я носом и вытер выступившие слезинки. Ох уж эти коммунисты! Травы, мхи, лишайники, ветки — все вместе называется подлесок. Уютно хрустели под моими резиновыми сапогами. Вытерев паутину с лица, нечаянно обнулил многодневный труд паучка. Я миновал пару папоротников и нашел трухлявый пень, усыпанный опятами. Удача! Срезав один, я придирчиво посмотрел на него, не ложный, правильный, и положил в пустое ведро. Следом отправились остальные опята, наполнив ведро на треть. Еще пара-тройка таких пней, и можно возвращаться домой. Дверной звонок раздражающе ввинтился в уши и вырвал меня из чудесного сна о русском лесе. Снова сон не мой. Но насколько же приятно было его смотреть. Душа словно наполнилась добром и светом, и даже незваный утренний гость не смог этому помешать. По пути к двери я успел выключить будильник в смартфоне. Меньше минуты до его срабатывания осталось, а гость не такой уж и утренний, и узрел на экране оснащенного камерой дверного глазка рожу Фейго. Ну да, тренер Лобы раньше будильника не пришел, даже на минуту. Он вообще-то сам за мой режим ответственен. «Доброе!» — вполне радушно поприветствовал я телохранителя. «Привет!» — поздоровался он и протянул бумажку. «Что бы ты ни переживал», — добавил объяснений. «250 тысяч американских долларов — премия Ван Ван, студенту первого года обучения университета Цинхуа», — прочитал я. «Подписи и печати партийные». «Премия не от университета, а от партии», — кивнул Фейго. «Заслужил». «Заслужил? Значит, заслужил», — Зевнув, выбросил я содержимое конверта из головы. Взрослым и опытным деятелям всяко виднее. «Увидимся!» — махнул рукой телохранитель и свалил. А я отправился приводить себя в порядок и одеваться к утренней тренировке. День обещал быть хорошим, солнышко в кои-то веки решило спрятаться за тучки, а не обрушивать на поднебесную раскаленные лучи. Жара от этого никуда не делась, но и на том спасибо. Тренировка прошла как положено. Мы с Шужу постукали по мячику. Потом я немного позанимался на тренажерах в компании уже почти переформатировавшегося из жерди в качка Ли. Тренер Ло удостоверенно покивал на пропотевшего меня и вынес вердикт. 2 свободных часа у тебя сегодня будет. Но один на один с почти незнакомой бабой тебе нельзя. Почему? Удивился я. Потому что если оставить тебя без присмотра, ты что-нибудь натворишь. Почти обидно, ответил Луканг. Попроси Ли и его невесту составить вам компанию. Их отношения станут для тебя хорошим примером. А? Удивился Ли. «А мы здесь при чем?» «Так-то да, надо бы с твоей невестой познакомиться. Тебе с ней жить!» Смирился я. «Ладно», — пожал он плечами. Главное, чтобы обошлось без ревности и непоняток, потому что портить другу и без того специфическую личную жизнь я не хочу. Назначив время встречи, мы разбежались. Ли завтракает в компании невесты, а я со стариной Локангом, Шужу и Фейго. «Знакомься, Док Буабинси. «Моя!» Ли засмеялся, но совладал с собой и уверенно продолжил. «Моя невеста!» «Ван-Ван, очень приятно!» С улыбкой представился. «Савадди Краб!» Сразу выдал весь свой запас тайского языка из одного слова, зато снабженного правильным тайским приветственным поклоном. «Савадди-ка!» Обрадовалась Бинси, отвесив ответный поклон и что-то спросив по-тайски. Я посмотрел на Ли, и он перевел. «Ты знаешь китайский?» После чего сам ответил невесте на китайском. «Ван знает только китайский, русский и английский». Девушка была очень миленькой. Карие, большие для азиатки глаза, смуглая кожа, которая едва ли бы порадовала среднестатистического китайца, но я таким стереотипам не подвержен. Густая черная шевелюра была подстрижена под каре. Высокая грудь второго размера была упакована в светлое скромное платье, всем видом говорящее о том, что Бинси у нас играет скромняшку. Дополнялся образ легкими кедами и брелком с японским персонажем Дораэмоном на светлой, в тон платью, сумочке с логотипом Гермес. Причина, по которой Ли не смог дальше избегать нашего с его невестой знакомства, проста. Тренер Ло и Фейго выделили мне пару часов свободного времени под условие, что кроме нас с Катей в караоке пойдет кто-то еще. Немного почесав репу, я не без грусти понял, что кроме Ли мне в таком деликатном времени положиться не на кого, и попросил составить компанию. Младший Хуэй проявил понимание, и вот мы здесь, в фойе общежития, знакомимся и идем к выходу, где нас ждет Фейго, который будет возить нас на машине, не давая фанатам добраться до драгоценного меня. «Через 7 минут будем», — предупредил я Катю сообщением, и мы пошли грузиться в хавал. Бесследно наш выход не прошел. Около общаги образовалась охраняемая службой безопасности кампуса от самой себя толпа человек на 200, которая дежурит с понятной целью дождаться Вана и подвергнуть его фотографированию. «В будущем будем пользоваться разными выходами», — пообещал оценивший обстановку Фейго и принялся аккуратно расталкивать народ, организовывая для нас проход. «Извините, сейчас нет времени. Извините, мы очень спешим. В другой раз я с радостью с вами сфотографируюсь». Бубнил я расстроенным фанатам, а они на пофиг фотографировались на фоне меня и снимали наше путешествие от крыльца до машины на видео. «А лучше выбью место на подземной парковке», — решил Фейго, когда двери автомобиля отрезали нас от фанатов. «Согласен. Без нужды выразил я свое мнение. Все равно меня не спрашивают». «Так интересно!» — поделилась впечатлениями Бинси. «На меня никогда не глазело столько людей!» «Они смотрели не на тебя!» — бессердечно поправил ее Ли. На виске улыбающейся тайки дернулась жилка, но более ничем она своего недовольства не выдала. «Я просто пошутила, глупый жених!» «Ладно, извини!» — буркнул друг. «Ощущает неловкость, но как еще может быть в ситуации, когда с первой встречи знаешь, что вот эта особа — твоя будущая жена».